Гарри Кромвель должен был приехать из Чикаго к ужину. За 8 с небольшим лет, прошедших со времени его развода, он стал частым гостем. Они сохраняли то, что стало для них ритуалом. Когда он приходил, вместе шли повидать Джеффа. Гарри садился на край кровати и бодрым голосом спрашивал: «Ну, Джефф, старина, как ты себя чувствуешь сегодня?» Роксана, стоя рядом, пристально смотрела на Джеффа, представляя некую тень узнавания прежнего друга, проскользнувшую в разрушенном разуме. Но лицо, бледное и осунувшееся, двигалось лишь вслед за светом, будто что-то там за слепыми глазами рвалось к тому прежнему, давно погасшему свету. Визиты продолжались все 8 лет. На Пасху, Рождество, в День Благодарения и почти каждое воскресенье Гарри приезжал, отдавая дань Джеффу, и долго беседовал с Роксаной на крыльце. Он посвятил себя ей. Он не пытался скрывать или углублять их отношения. Она была его лучшим другом, как и бесчувственное тело на кровати когда-то было его лучшим другом. В ней был покой, отдохновение, прошлое. А его трагедии знала только она. Он был на похоронах, но с тех пор компания, на которую он работал, отправила его на восток, и только деловые поездки приводили его в Чикаго. Роксана писала ему, чтобы он приезжал, когда представится возможность. Проведя вечер в городе, он садился на поезд. Они пожали руки, и он помог ей поставить 2 кресла-качалки рядом. «Как Джордж?» «С ним все в порядке, Роксана. Кажется, ему нравится в школе». «Разумеется, единственное, что можно было сделать, отправить его туда». «Разумеется». «Тебе его ужасно не хватает, Гарри?» «Да, мне его не хватает. Он забавный мальчик». Он много говорил о Джордже. Роксана слушала заинтересованно. Гарри должен взять его с собой в следующий отпуск. Она видела его лишь однажды. Малыш в грязных ползунках.